Глава 28. Стас. Закрываю крышку ноутбука, снимаю очки и на мгновение откидываюсь в кресле. До конца рабочего дня еще несколько часов, но мы с Варварой и младшим сотрудником позволим себе полудерничать немного. Заберем Артема и поедем ко мне. Проведу сегодняшний вечер с Варей и Соней. Ловлю смутную волну эйфории. Почему-то кайфово от мысли, что я проведу вечер с девушкой и не в постели. Такой досуг в новинку для меня. И мне по-идиотски хочется. Выхожу из кабинета. У стойки ресепшена трется Облонский, а рядом с ним Варвара. Хохочет. Тело мгновенно наливается напряжением. Меня обваривает волной жгучей ревности. Что он ей там рассказывает? Какой-то дурацкий анекдот? Шутку из интернета? Она смеется так искренне и открыто, как еще ни разу не смеялась со мной. Нет, вы только гляньте. В горле становится сухо, словно воздух пропитан пылью. Внутри острое и уязвленное чувство собственности. Оно обжигает ядом органы, сжимает легкие. Я очень ревнив. Мое значит мое. Благо мне хватает ума не демонстрировать это. Да и некого мне обычно ревновать. А тут? Не до хрена ли у девчонки власти надо мной? Как это вообще получилось? Пытаюсь взять себя в руки. Это ерунда, мелочь, ничего особенного. Ну, разговаривает она с Облонским, и что? Не мое дело, правда? Правда же? Нет, неправда. Замедляю шаг, глядя на них. Останавливаюсь. Варя, блин, ну почему Облонский? Он же такой... Никакой, трепло и раздолбай. И вообще, не надо тебе с ним путаться, от него одни неприятности. Однако женщинам Косте нравится. И Варе тоже? Стоп, это бред, я себя накручиваю. Все равно бесит. Делаю шаг вперед, еще один. Все, Сташевский, выдыхай. Ты подойдешь и спокойно скажешь о том, что нам пора ехать. Спокойно, нейтрально. Ты же умеешь, да? Плевое дело. Варвара, нам нужно ехать. Варя, поехали. Идемте, Варвара, прокручивая в голове бесстрастные фразы. Подхожу к глупкам вплотную. Облонский, дел других нет, кроме как языком чесать. У тебя работы мало? Вырывается из меня почти звериный рык. Скажу сейчас Ирине, она быстро добавит. Да мы с Варварой просто... Варвара занята. С нервом. Облонский непонимающе моркает. Двусмысленно получилось. Да, звучит так, словно я обозначаю территорию. Может, так и есть? Ну и хрен с ним. Ничего уточнять не стану, пускай он сам решает, как меня понимать. А еще лучше пускай катится отсюда куда подальше и не попадается мне на глаза, потому что я уже давно ищу повод, чтобы его уволить. Облонский тут же вытягивается по струнке, кивает и... Нагорает к своему отделу. Варя смотрит на меня удивленно. Не говорит ничего, но короткий взгляд с укором красноречивее слов. Перегнул? Ну, сорян. А потому что нечего тут шуры-муры разводить на рабочем месте. Варвара. Забираю у нее автолюльку, Сони. Мы молча идем к машине. Пристегиваю люльку, открываю перед Варей дверь. Она поджимает губы, но ничего не говорит. Завожу мотор, трогаюсь. Надо бы разузнать про Облонского, спросить напрямую. Что он тебе рассказывал? Это было что-то смешное? Почему ты смеялась? Нравится он тебе, да? Но я не спрашиваю. Это было бы нелепо. Пытаюсь убедить себя, что это вообще не важно, но мое эгоистичное нутро шепчет, что нужно сразу обозначить свои намерения. А какое я право на это имею? А никакого. А вот и все, Сташевский, сдувайся. А то распушил гриву лев, блин. Варя молчит. Я молчу. Соня спит. Везет ей. Прокладываю маршрут к школе Артема. У школы торможу. Позвоню ему сейчас. Лезет Варя в телефон. А вон там не он? Артем стоит у ворот с девочкой. Они о чем-то оживленно и увлеченно болтают. «Подружка вашего братца?» Варя внимательно вглядывается в парочку, замершую под фонарем. «Понятия не имею», — хмурится. «Вы о таком не разговариваете?» Варя поворачивается ко мне, цокает языком уязвленно. «Я оставляю ему право иметь личную жизнь?» Но вижу по лицу, что расстроена она секретиками брата. Сигналю. Артем бросает взгляд на машину, быстро прощается с девочкой и идет к нам. Успевает обернуться 4 раза, выхватывая силуэт подружки из сгущающихся сумерек. Садится на заднее. «Тема, а кто это?» Тут же накидывается Варя. «Личная жизнь? Ну-ну». Артем отмахивается. «Никто?» «Да ну». «Командир, отстань!» «Твоя девушка?» «Варя!» «Нет, она просто...» Смущенно отводит взгляд к окну. Достает телефон, сползает по сиденью вниз и, натянув на голову капюшон куртки, уходит от нас в виртуальный мир. Понимаю его. Тоже часто сваливаю туда от дерьмового реала. Варя с беспокойством смотрит на брата, но больше ничего не спрашивает. Я улыбаюсь про себя. Вечер перестает быть томным.